Я внимательно слушал, поэтому у меня возник вопрос. И что будем делать? Как мне тренироваться? Расс раздраженно почесал голову и, приняв решение, ответил. Об интенсивных тренировках воли до минимум 10 лет можешь забыть, и не вздумай использовать голос вещей. Сначала подведем твою физическую форму до нужного минимума, потом посмотрим. Пошли обратно, сделаем несколько раз комплекс номер 2. Я последовал за ним и, внезапно вспомнив о фресках, спросил. Наставник, по поводу того разговора в джунглях, можешь меня обучить тем навыкам? Расс резко остановился и, убедившись, что близнецы заняты, повернулся ко мне. На его лице был гнев. Ему очень не понравилась моя просьба. Зачем тебе это? Я ведь сказал, сколько погибло людей из-за этих навыков. Хочешь подвергнуть угрозе уничтожения всех близких тебе людей? Они уже под угрозой, ведь я, близнецы, Наоми и ее отец, мои родители, близкие для тебя люди. Я хочу понять, что они скрывают. Никогда не видел Расса в таком бешенстве. Думал, еще чуть-чуть и он мне вломит. Наставник сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Наконец успокоившись, он сказал, «Теперь жалею, что рассказал тебе. Научу при одном условии. Никогда не применяй эти навыки на людях и не говори никому, что ты владеешь ими, даже самым доверенным людям, даже родителям». Понял? Я радостно улыбнулся и согласился. «Да, я нем, как могила. От меня никто ничего не узнает». Я показал молнию на губах и застегнул ее. Расс на это слабо улыбнулся и покачал головой. «Ты иногда напоминаешь мне того человека, с которым я поссорился. Такой же упертый. Идем к близнецам». Мы вышли как раз вовремя. Дик устал от применения способностей, паук снова стал деревянной игрушкой. «Что-то еще выяснил, Дик?» — с интересом спросил Расс. Дик довольно кивнул и, расслабившись в кресле, начал объяснять. «Я могу через него видеть и слышать, могу удалять его от себя на где-то на 15 метров, дальше можно, но я теряю зрение и слух. А что такое воля?» — внезапно спросил Дик. Расс сразу напрягся, а я подумал ожидаемо, что он подслушал. «Ты нас подслушивал?» — с угрозой произнес наставник. Он навис над мальчиком, а тот старался слиться с диваном. Только вначале, потом направил паука в другую сторону. Больше ничего не слышал. Расс тяжело вздохнул и ответил. «Рано вам еще это знать. Алекс исключение, каких еще не было. Дорастите лет до 11, тогда расскажу». Дик расстроенно кивнул, а Зик как ничего не понимал, так и остался в неведении. В наказание час бега для всех троих, потом комплекс номер 2-4 раза. «Вперед!» — зло сказал старик. «А нас за что?» — возмутились мы с Зигом. «Это называется коллективная ответственность. Бегом, иначе удвою!» — веселым тоном крикнул он. «Будете отлынивать, и я присоединюсь и буду подгонять». Мы сразу рванули на площадку. Зная, как он подгоняет, из нас никто этого не желал. Я один раз попробовал немного схалтурить и пожалел. Во время тренировки, когда я решил пройтись вместо бега, он выстрелил из странного пистолета мне в задницу. Урона никакого, но как же больно. Мой вопль слышали даже в порту, а это противоположный конец города. С тех пор никто из нас не отлынивал. Закончив упражнение, мы пообедали и принялись за учебу до самого ужина. После ужина сразу легли спать. Встав на следующий день, мы собрали вещи и отправились попрощаться с Джо, ну и пообедать заодно. Джо расстроился нашему отплытию, но пожелал счастливого пути. Он оказался классным мужиком, и мы привязались к нему. Иногда даже присоединялся к нашему обучению. Благодаря ему, мы подтянули математику. Каждый из нас обнял его и направились прямиком в порт, но по пути нас перехватил Разиль с длинным чехлом в руках. «Я услышал от Джо, вы отплываете с острова. Я вас так и не отблагодарил. Вот моя и всех искателей благодарность». Наставник недоуменно посмотрел на него, но подарок взял и открыл, показав нам. Это оказался Мисутоборёда, туманное лезвие, тот самый меч из оружейного магазина. Зиг с восторгом смотрел на меч, он стал их фанатом, в отличие от брата, который тяготел к винтовкам. Я тоже не слабо так удивился, это очень дорогой подарок. Расс тоже это понимал. «Разиль, это слишком дорогой подарок, мы не можем его принять». С этими словами он протянул его обратно, но Разиль отмахнулся и не стал его забирать. «Он мне ничего не стоил. Это я отдал меч в магазин для продажи, это мой трофей. Я убил капитана пиратов, что напали на город и разрушили часть стены, и его меч стал моим. Но моему стилю фехтования он не подходит, а достойных мечников на острове нет. Забирайте, назад не приму». «Хорошо, будь уверен, он попадет в хорошие руки. Возможно, один из этих оболтусов будет им владеть. Большего и не прошу. Теперь мы в расчете. Счастливого пути. Он развернулся и ушел в сторону бара, а мы продолжили путь к порту. В последний момент, но успели попасть на борт. И так начался наш путь до дома. Глава 7. Отдых. Время в пути до столицы пролетело незаметно. Мы изучали мита, что нам достался. Это было произведение искусства, а не оружие. Суба в форме облака цвета грозовой тучи, лезвие с волнистым узором, рукоять простая, обтянутая шелком. Зига от нее можно было оттащить только волоком. Глядя на его энтузиазм, раз сначала обучать нас уходу за оружием, это было весьма затягивающее занятие. Даже дико пробрало, хотя он был фанатом огнестрела. Мы настолько увлеклись, что даже не заметили, как прибыли в столицу. Раз предложил Джеку доставить нас до Батериллы, но он отказался, у него срочный заказ на припасы для Амази. Попрощавшись, мы отправились в ту же гостиницу, что и в прошлый раз. Подден-ден муж и наставник связался с Маркусом и сообщил, что мы скоро вернемся. Он обрадовался и сказал, что всем сообщит. На следующий день нам повезло, промежуточная остановка одного из судов был наш остров. За время путешествия было только одно событие. На корабль хотел напасть морской король, но его отогнали залпом из пушек, даже испугаться не успели. Вскоре утром мы увидели в поле зрения Батериллу. Как же я соскучился по этому уголку спокойствия. Никаких ползучих гадов, мелких или размером с дом, никаких джунглей. Только белый песочек и спокойное море. Красота. По лицу остальных я понял, что они тоже предвкушают отдых. И вот мы наконец пристали, на причале нас уже ждали. Там были Маркус, Сирас со свертком, Наоми и ее отец. Его зовут Тобиас, кстати, но я привык называть отцом Наоми, поскольку мы почти не общались. Подросшая подруга с разбегу врезалась в нас, мы все кубарем покатились. Основной удар пришел на близнецов, я благоразумно отошел чуть назад, но все равно рухнул вместе с ними. Я по вам так скучала, наконец-то вы вернулись. Выла от счастья заплаканная Наоми. Глядя на нее, мы тоже расчувствовались, но пока держали себя в руках. Пока она объятиями пыталась придушить близнецов, я подошел к родителям и отцом Наоми. Родители радостно улыбались. Отец пытался сдержаться, но не смог и сгреб меня в медвежьи объятия. «Отец, ослабь хватку, убить сына хочешь», — прохрипел я. «Тебя теперь объятиями не убьешь, вон как вымахал и окреп. Тебе по росту меньше 9 лет и не дашь». Отпустил меня отец с радостной улыбкой. «Дорогая, дай мне Ральфа, обними сына». Мама отдала малыша отцу, отчего тот заворочился. В отличие от отцовских, мамины объятия были легкими, словно прикосновение пера к коже. «Алексис, ты так возмужал за год. Все девушки твои в будущем. Перед тем, как жениться, сперва мы должны ее одобрить», — с мягким смехом произнесла мама. «Я такого поворота не ожидал. Мам, мне только 6, я еще мир не повидал. Куда мне жениться?» — возмутился с улыбкой я. «Конечно, но время летит быстро, не упусти свой шанс». Я хотел ответить ей, но меня настигли костедробительные объятия Наоми. Взглянул на близнецов, похоже, из них выдавили душу. Наоми зло смотрела мне в глаза и сказала: «Я все еще зла на вас за то, что оставили меня, но сейчас я рада, что вы вернулись. Я покажу, насколько крутой я стала за год, и в следующий раз мы уйдем все вместе». Я не ожидал, что она так хочет с нами. Медицину мы не изучали, для нее в путешествии с нами пользы маловато. Пока я общался с Наоми, отец подошел к близнецам, которые стали чувствовать себя неловко, и наградил их медвежьими объятиями. «Для меня вы так же важны, как и Алекс. Рад, что с вами двумя все хорошо». Вот тут их накрыло. Они обняли Маркуса и разревелись. Им было очень тяжело после смерти отца и пропажи матери. Когда мы закончили с эмоциональным воссоединением, показался Рас, до этого стоявший в стороне. Отец повернулся к нему и глубоко поклонился. «Благодарю тебя, Рас, что вернул их в целости». Наставник гордо улыбнулся. «Тебе ни за что меня благодарить. Это их заслуга. Они прилежно учились и усердно тренировались. Эта троица стала по силе равна самому слабому тренированному дозорному. И станут еще сильнее». Отец выпрямился и благодарно кивнул. «Идемте домой, там у нас накрыт стол. Сегодня у нас праздник». Схватив вещи, мы пошли ко мне домой. Стол там накрыли шикарный, еды было столько, что в гостиной не поместилось, часть была на кухне. Все было настолько вкусно, что я решил научиться готовить. Праздник был обалденный, Там я, наконец, познакомился и подержал на руках Ральфа. У него были отцовские голубые глаза и мамины черные волосы. Расс показал отцу Мису Табарёда. Маркус восхитился красотой и качеством исполнения меча. Дик показал способности фрукта. У нас дома было полно разных статуэток из дерева. Когда самая крупная из них, метр в высоту, ожила и потрепала Наоми по волосам, она в ужасе подпрыгнула и спряталась за отца. Вечер прошел чудесно, но и он подошел к концу. Наоми с ее отцом ушли к себе, Расс тоже решил навестить свой дом. Мы все вместе разошлись по койкам. Проснувшись, понял, что давно я так не высыпался. Спустившись вниз, увидел, что все в сборе. Мама суетилась на кухне, близнецы ей помогали, а отец возился с Ральфом. Проснулся, наконец, силен ты спать, уже обед. Впрочем, парни проснулись лишь на полчаса раньше. Помоги маме с обедом. Скоро Расс и Наоми с Тобиасом придут. Я пошел на кухню и вскоре стол был заставлен блюдами. Как раз вместе пришли все недостающие люди. Правда, Расс был каким-то задумчивым, даже мрачным. Отец заметил его выражение лица и спросил. «Расс, ты чего такой серьезный? Ты не так много вчера выпил, чтобы голова так болела?» Наставник раздраженно от него отмахнулся и с сомнением произнес. «Это, возможно, только слухи, но через месяц тут может объявиться Тенрюбита заданию». Отец замер, улыбка на его лице угасла, мама тоже пораженно остановилась. Вот дерьмо, только этого не хватало. В прошлый раз, когда мировая знать здесь появляется, пролилась кровь наших горожан. Никогда не знаешь, что у них на уме. Точно через месяц, уточнил он у наставника. Может и раньше, не знаю, задумчиво произнес Расс. Тобиас с Наоми озабоченно переглянулись. На всякий случай, лучше покинуть остров. Устроим путешествие, ненадолго, предложил Тобиас. Он уже имел неприятный опыт общения с знатью. Предлагаю не торопиться, в ближайшие 2 недели вряд ли что-то случится. Кстати, откуда ты об этом узнал? Поинтересовался отец. От знакомого из дозора по Ден-Ден-Муши. Он один из немногих людей, кому я сказал, где живу. Он надежный человек, проверенный. Информация точная. Я согласен с тобой, не будем торопиться. На том и остановились, возразить было нечего. Мы плотно позавтракали и разбежались по делам. В течение почти месяца дни шли размеренно. Я напросился к маме в ученики и каждый день под ее руководством практиковался в кулинарии. Ну и про ежедневные зарядки не забывал. Точнее, Расс не давал. Приходил каждое утро и за шкирку вытаскивал нашу троицу на тренировку. Наоми составляла нам компанию каждый день с утра до вечера. Расс научил ее сильно облегченной версии комплекса номер 3. Она почти не отличалась от обычной зарядки. На 25-й день меня потревожила интуиция. Я сначала подумал, что показалось, но на следующий день тревога усилилась. Я сразу сказал об этом Рассу и отцу. Все-таки приплывет. Его интуиция не ошибалась пока. Раз она подала сигнал, вам с детьми лучше покинуть остров на время. Я передам Тобиасу. Наставник сразу убежал в больницу, а мы с отцом отправились собираться. Отплыть у них получилось только через 3 дня. Моя интуиция прямо орала о проблемах. Маркус, Сирас, Ральф и Наоми уплыли на экскурсию на соседний остров. Их не будет примерно 3 дня. И вот, через день... прибыл корабль с флагом мирового правительства. На берег сошла толпа мужиков в черных костюмах и рассредоточились по причалу. С борта спустилась делегация из 3 человек в белых скафандрах с пузырями на голове. Старик, парень с мерзким лицом, усыпанными веснушками, и девушка, хоть и привлекательная, но мина на ее лице очень брезгливая, словно весь берег усыпан навозом. Расс повнимательнее пригляделся и усмехнулся. Кивнув головой в сторону дома, мы ушли из порта, прежде чем людей стали разгонять агенты Сейферпол. Придя домой, Расс расслабленно откинулся на диване. К моему удивлению, сейчас интуиция молчала. «Молодец, Алекс, вовремя наши отплыли с острова. Старик тот еще отморозок, но эта парочка с ним вообще вне конкуренции. Парень падок на красивых девушек. Если бы они увидели Сирас или Наоми, могли бы и в рабство увести», — довольно сказал наставник. Представив такую картину, я не на шутку взбесился, аж руки сжал в кулаки с такой силой, что больно стало. Я снова осознал, насколько слаб, буду тренироваться в 10 раз усерднее. В тот день много чего произошло. Какой-то пьянчуга шатающейся походкой вышел из забегаловки, когда знать проходила по площади, и тот, облокотившись на перила, обрыгал все вокруг. Эта троица такого терпеть не стала и, недолго думая, нашпиговали его свинцом, еще и потоптались по трупу, и с мэром, что их сопровождал, хотели также, но он был нужен, поэтому просто избили, сломав руку и ногу. Мерзкий парень из троицы все оглядывался с похотливым лицом в поиске девушек, даже язык высунул, какая мерзость. Забрав деньги, они с презрительными лицами свалили на корабль и уплыли. На следующий день вернулись Маркус с остальными. Они отлично отдохнули, Наоми весь день делилась впечатлениями. Оставшиеся дни пролетели обыденно, и вот так подошел к концу месяц нашего отдыха. Через пару дней Рас собрал нас в ресторане. Сегодня он угощал, так что мы наелись от пуза. Допив свой эль, он серьезно посмотрел на нас. «Я составил план на следующие 4 года. Вы будете осваивать комплекс номер 1, если сможете, будете тренироваться на продвинутой площадке. Также научу владеть подходящим вам оружием на начальном уровне, если это будет меч или винтовка, на хорошем уровне. Мы подберем оружие, подходящее вам, у оружейника на острове Сентерия. Оттуда плывем на Амазию. Там продолжаем обучение по географии, политике, также добавляем основы навигации. Может, хотите чему-то еще?» Немного подумав, я решил начать первым. «Я хотел бы продолжить обучение кулинарии, теперь это мое хобби». Потом заговорил Дик. «Надо освоить фрукт на достойном уровне, также хочу научиться играть в сёги». Закончил Дик. «У меня не так хорошо получается учиться, как у брата и Алекса, поэтому я хочу больше развивать тело». Рас внимательно нас выслушал и сделал выводы. Сделав пометки в своем блокноте, он вернул внимание к нам. «Дик, твой фрукт делает тебя идеальным разведчиком и шпионом, развивать его будем в этом направлении. Зик, мы с тобой сделаем упор на развитие навыков владения оружием. С тобой, Алекс, все не так просто. Сделаем так, у тебя в приоритете развитие тела, а там посмотрим». Рас внезапно тяжело вздохнул и сказал: «Теперь неприятная часть разговора, вам это не понравится. В следующем году мы не вернемся сюда, только через 2 года». Это заявление вызвало у нас сильное возмущение. Мы высказали, что об этом думаем. Наставник спокойно выслушал, потом просто спросил: «Вы хотите стать сильными? Сила требует жертв. У меня ограничены ресурсы, с заказом оружия их станет еще меньше. Придется экономить, без излишеств с нашими расходами хватит только на 4 года. Потом придется как-то зарабатывать». Мы сразу замолчали и задумались. Действительно, Рас все время проводил с нами, тренируя или обучая. Поскольку мы активно растем, питание у нас довольно частое и обильное. Хорошо, хоть за дом платить не пришлось. Как-то раньше эти мысли в голову не приходили. Наставник с сочувствием посмотрел на наши лица, но потом повеселел. С другой стороны, Маркус и сам может заглянуть к нам, когда плавает по делам. И связь по ден-ден муши никто не запрещает. Мы уже немного отошли от такой новости, так что согласились с ним. Рас довольно кивнул, но сразу скис. «Мне ведь придется еще как-то объяснить это Маркусу и Сирас. Проблемно», — с тоской произнес старик. Этой фразой он напомнил мне персонажа из другой вселенной. Меня это немного позабавило. Закончив с едой, мы пошли ко мне домой. Родители были там, хотя отец собирался уйти в мастерскую. Но Рас его остановил. «Маркус, задержись ненадолго, надо поговорить с вами обоими». Наставник рассказал им о том, что мы сможем приехать только через 2 года, и с чем это связано. Маркус предлагал помощь с деньгами, но Рас отказался, аргументируя тем, что у них и второй сын есть. Маме такие новости не очень понравились, но предложить другие идеи, устраивающие всех, она не смогла. Старик утешил маму тем же аргументом, что и нас. Родители смирились, отцу такое тоже было не по душе. На том и сошлись. Рас сказал, что мы отплываем послезавтра, как раз успеет доделать все дела. Он отпустил нас на вечер, и мы пошли к Наоми. Она расстроилась, но не так сильно, как я ожидал. Позже девочка объяснила причину. Отец договорился со знакомым об обучении, мы тоже покидаем остров. Я и отец отправимся на неопределенный срок в королевство Торина. Там самая крупная библиотека по медицине в Саутблю. Отец однажды вылечил сильно больного жителя оттуда. Тот пообещал за спасение услуг, и сейчас отец ей воспользовался. Мы порадовались за подругу и веселились до самой ночи. Следующий день пролетел незаметно, и настала пора отплывать. Провожала нас та же компания, что и встречала. Рас передал девочке учебник по комплексу упражнений номер 1, говоря, что его выполнение каждый день улучшит ее тело. Мы тепло попрощались и обнялись со всеми и уже собирались на борт, как Наоми отозвала нашу троицу в сторону. Она дала нам листочек с номером Ден-Ден Муши. Так вы сможете позвонить мне, обещайте, что не пропадете надолго, я буду ждать ваших звонков. Мы пообещали, крепко обняли подругу и поднялись на борт. Когда корабль отчалил, Наоми неожиданно закричала: «Через 4 года я превзойду вас в успехах в учебе и смогу вылечить от любой болячки». Мы на это ей тоже крикнули: «Не думай, что это будет просто. Мы тоже будем стараться». Корабль отошел от Батерилла и взял курс на первый промежуточный остров. Глава 8. 2 года спустя. Плавание до Сентри длилось больше месяца. Я и близнецы очень устали от него. Будь мы старше, было бы легче. Город на острове сильно напоминал города Дикого Запада из фильмов. Одежда была точь-в-точь, как у ковбоев, и у каждого было минимум по одному пистолету, даже у детей. У них, правда, игрушечные. По рассказам Расса, этот остров не входил в мировое правительство, и жители защищаются сами. Климат тут засушливый, что добавляет антуража. Попав в город, Расс сразу направился к оружейнику через закоулки. Там они нашли магазин с покосившейся вывеской «Железки на любой вкус». У владельца есть чувство юмора. Мы зашли внутрь и чуть не натолкнулись на покупателя. Он гневно орал в сторону торговца: «Твое оружие – дерьмо морского короля, Берг. После 3-го боя оно заклинило, и я чуть не погиб. Верни деньги». Торговцем оказался накачанный 2-метровый мужик с огромными ручищами. Он такими и стальную балку согнет. Лицо было совершенно обычным, за исключением вертикального шрама через левую часть лица. Потому, что оружие надо обслуживать после каждого боя, недоумок. А ты, кретин, этого не сделал 3-жды. В том, что оружие отказало, только твоя вина. Пошел вон из моего магазина, теперь ты в черном списке. Торговец настолько сильно орал, давя авторитетом, что собеседник просто скукожился, как высушенный изюм. Он убежал из магазина, сверкая пятками. Громила хотел выгнать и нас, но, увидев Расса, прищурился. «Лицо знакомое, я пытался убить тебя прежде, за 10 лет ты так и не изменился. Я помню историю, как ты получил этот шрам. Парни, познакомьтесь с Берком, человеком, что напивался с королем пиратов и пьяным бросил ему вызов. Проиграл, причем максимально тупо, вырубившись при нанесении удара, Роджер остановиться не успел, только отвести удар. Вот так и появился этот шрам», — с насмешливой улыбкой рассказал Расс. Берг на это с выпученными глазами отвесил челюсть, пребывая в ступоре. «Мы тоже охренели с такой историей». Но отошел он быстро. Он взглянул на наставника повнимательнее и улыбнулся. «Эту историю знают только 5, и живы до сих пор только 3. Теперь я вспомнил эту нахальную рожу. Расс, морской король бы тебя побрал, клевер. Ты постарел, раньше у тебя была борода и волосы завязаны в хвост. Без винтовки я тебя и не узнал. Рад тебя видеть, старый враг». Здоровяк подошел к Рассу, и они крепко обнялись. «Какими судьбами тебя занесло в эту задницу мира, и что за мальки?» «Это мои ученики, Алекс и близнецы, справа Зик, слева Дик». Мы друг за другом поздоровались с Берком, и Расс продолжил: «Мне нужна твоя помощь, нужно подобрать оружие для учеников. Из известных мастеров ближнего боя ты один из лучших, и лучший в Саублю». Берг с довольным лицом выслушал наставника. «Я тебе обязан, да и как не помочь тому, кто сделал мою жизнь такой яркой». Потом он вопросительно посмотрел на нас. «Какое оружие хотите? В первую очередь проверим его». Дик выбрал винтовку, Зик катану, а я пожал плечами. «Особых предпочтений у меня не было». Берг понятливо кивнул и повернулся к Рассу. «Снимите номер в гостинице. Скажите, что от меня, дадут нормальный номер. Проверка затянется где-то на неделю. Успеем с этим занудой выпить и обсудить старые деньки и подготовку учеников». Мы сделали, как он сказал, и начались тренировки с разными видами оружия, длинной в неделю. И результат был неоднозначным. С Зигом и Диком все было просто, они показали неплохую совместимость с выбранным оружием. Вот со мной были проблемы. Проверка Зига и Дига закончилась через 3 дня, моя же закончилась лишь в конце недели. Берг задумчиво тер подбородок, смотря на меня. Расс тоже был озадачен. Вывод один: у него нет предрасположенности, он сможет освоить любое оружие, но на уровне чуть выше начального и за долгие тренировки. Возможно, его путь – кулак, — произнес мой приговор Рассу оружейник. Он согласно кивнул и был немного расстроен. «Действительно, ты не предрасположен к оружию в коллекции. Возможно, нужного здесь просто нет, поэтому мы сосредоточимся на развитии тела». Я сильно расстроился, все же хотелось освоить оружие, хоть и не сильно, как второй вариант. Раз заметил мое выражение лица и улыбнулся. Даже без оружия можно стать сильным. Просто твоим оружием станет твое тело. Наиболее яркий пример такого пути – Сейфер Пол и герой Дозора. Берг радостно рассказал байку из своей жизни. Это да, некоторые агенты очень сильны. Я дрался как-то с Сейфер Пол Зеро. Туда попадают сильнейшие из агентов. Хоть мы и дрались один на один, но победителя в той битве не было, хотя она длилась около 2 часов. К нему пришло подкрепление и мне пришлось отступить. Но даже если бы подмоги не было, не факт, что я бы победил. Сильным оказался засранец. Агенты изучают ракушики, особые боевые искусства. Что касается Гарпа, героя Дозора, с ним не бился, но он смог выстоять и не раз против Роджера. Он очень силен. Раз согласно кивнул, а я с горящими глазами смотрел на наставника. «Ты сможешь научить меня ракушики?» Раз неприятно скривился, словно лимон заживал. «Я владею только 2 техниками из них, Сору, лунный шаг, и Гиппа, небесный шаг, но почти не использовал их в реальном бою. Обучить смогу, но потом придется доводить до ума с кем-то другим. Внесем это в график тренировок». Наставник достал блокнот и внес пометки. «Берг, мне понадобятся утяжелители с регулировкой массы, 12 штук и 3 жилета. Оружие у Зига уже есть, а вот Дику надо подобрать. Показывай свою коллекцию». Громила кивнул и отвел нас в подземные помещения, какого только огнестрельного оружия тут не было. У Дика аж глаза разбежались. Обычно флегматичный парень с восторгом носился от одного витрины к другой. Зига же коллекция не впечатлила. Раз поймал за шкирку Дика, и они вместе с Берком начали выбирать оружие. Остановились на 2 6-зарядных кремниевых револьвера и мушкетоне. Он был внешне простым, без украшений, но надежным, по словам Берка, оружием. Стоило все 500 тысяч белли, у Дика челюсть отвалилась от цены, раз спокойно заплатил такую цену, попутно сторговавшись на 500 патронов для револьверов. Он планировал купить пули и порох для мушкетона на Амази. Дик был просто в шоке. Лишь в гостинице он пришел в себя. Через несколько дней, когда Берг передал заказ, мы отплыли в сторону Амази. Путь до острова занял еще месяц, он проходил через несколько промежуточных островов до столицы королевства Сорби, оттуда нас до конечной доставил Джек. Раз связался с ним по Ден-Ден Муши и договорился о рейсе на Амазию. И вот мы снова здесь. За 3 месяца обстановка здесь стала напряженнее, Джо был рад нашему возвращению. Как оказалось, он выкупил тот дом, чтобы сдавать некоторым людям. Сейчас он был свободен, и мы заселились. Спустя 2 дня начался тренировочный ад. Раз скупил для Зига бакин, по форме и весу похожий на Мисута Борёда, и сказал ему делать по 100 взмахов за один подход. Дику же досталась другая тренировка, его учили обращаться с мушкетоном и револьверами. В качестве тренировки меткости ему дали рогатку и снаряды. Его задачей было попадать с разных дистанций в мишень. С каждым попаданием мишень уменьшалась, а дистанция увеличивалась. А я, поскольку оружием достойно владеть мне не дано, тренировал тело. Он отвел меня на полосу препятствий, похожую на мучильню из Ведьмака. Про комплекс номер 2 мы тоже не забывали, каждое утро по 10 повторений. Раз составил для нас специальную диету, питались только по ней. Сил на личные дела не оставалось, после тренировок и учебы мы валились с ног, стоило голове коснуться подушки, сразу засыпали. График у нас получился такой: отработка комплекса номер 2, завтрак, учеба, обед, перерыв, личная тренировка несколько часов, перекус, перерыв, отработка упражнений комплекса номер 1, перерыв, учеба, ужин, сон. Он давал нам 1 выходной в неделю. В таком темпе прошел год. Мы сильно подросли и окрепли. Частые звонки родным и Наоми помогали не сорваться. За это время мы освоили полностью самый сложный комплекс упражнений номер 1, теперь мы выполняли только его. Зиг привык к весу и форме Бакина и освоил основные движения, Дик повысил свою меткость и немного развил способности фрукта, а я смог пройти полосу препятствий. Сколько я пролил пота и крови, жутко представить. У меня появились первые шрамы. В учебе разным наукам мы тоже преуспели. Раз был доволен нашими успехами и сказал, что теперь к следующему этапу персональной тренировки. У Зига это спарринги с наставником, у Дика это тренировки с мушкетом и револьверами, а у меня снова полоса. Я недоуменно посмотрел на Расса. Он вздохнул и начал объяснять. Твое тело нужно постоянно тренировать, и пока тренировка полосой препятствий самая эффективная, теперь мы добавим утяжелители на руки и ноги. Я не особо осведомлен, как тренируются бойцы ближнего боя без оружия. Надо поспрашивать об этом у знакомых. Ночью я снова попал в зал квеста и увидел табличку. Задача – нанести 73 тысячи ударов за год. Счет – 0,73 тысячи. Оставшееся время – 364 дня 23:59:59. Засчитываются только удары не меньше, чем в 70% силы. Сложность – средняя. Награда – пробуждение воли вооружения. Наказание – невозможность пробуждения воли вооружения. Вот это я попал. Наказание жесть. Без воли вооружения меня размажет первая попавшаяся лагея. В попытках придумать, как это провернуть, я вспомнил тренировки Гарпа из аниме. На следующий день я подошел к наставнику со словами: «Я знаю, как буду тренироваться». Раз с любопытством посмотрел на меня: «Рассказывай, что придумал». Мне даже интересно стало. Я поведал ему про идею железной макивары или стены. Корабль в качестве груши никто не даст. Наставник удивленно задумался, не зная, что сказать. Наконец он поинтересовался: и откуда взялись такие мысли? Я бы до такого не додумался. Пришла во сне, как проснулся, она так и не выходила из головы. Раз сделал вид, будто поверил и сказал: будет тебе макивара, причем завтра же, пока занимайся на полосе. Я воодушевленно кивнул и пошел на полосу. Со следующего утра пришел раз с несколькими работниками, несшими длинную железную балку, плотно обвязанную веревкой. Ее закопали наполовину и ушли. Наставник подошел ко мне: «Сначала надо научить тебя правильно бить. Ударь в руку». Он выставил ладонь вперед, я нанес удар, как он учил. Он расстроенно сказал: «Для начала неплохо, но этого мало, будем тренироваться». Он показывал, как бить с приложением веса и многое другое. Так прошел месяц. Я боялся, что такие удары не засчитаются, но опасался зря. Раз был доволен такими успехами и сказав, что пришло время для макивары, ушел к Дику Изику. Я же, подойдя к макиваре, начал ее бить со всей техникой и силой. Было очень больно, но не знаю почему, но эта боль словно была приемлема для тела. В общем, крайне больно, но терпимо. Наоми названивала нам каждые 2 недели и рассказывала о своих успехах. Для нас разговоры с ней и мамой или папой были подобно свежему глотку воды в пустыне. Они наполняли нас силами и желанием продолжать, подстегнутое нежеланием проигрывать. Также раз устроил меня на кухню бара Джо. Повар был мировым мужиком и согласился давать уроки время от времени. Зик был одержим тренировками с мячом, а с Диком наставник играл в сёги. Каждый перерыв после учебы, после ужина, в выходной я уходил бить макивару. Посчитав, выходило около 200 ударов в день. Так прошло еще 6 месяцев, я заметил, что сделал около 35 тысяч ударов, я отставал, это из-за того, что вначале я не мог привыкнуть к боли в кулаках. Я уже привык, что мои руки всегда болели и замотаны в окровавленные бинты. На макиваре было очень много вмятин, она даже назад прогнулась. Раз смотрел и не понимал, откуда столько упорства. Другой ребенок давно бы уже бросил, но не я. При каждом ударе я ощущал, словно мои кулаки подобны клинку, что закаливают кузнецы. С каждой тысячей ударов они словно уплотнялись и наполнялись силой. Для меня это был показатель, что я не ерундой занимаюсь. Еще 6 месяцев пролетели незаметно, осталось всего 4 дня до конца срока, и 1100 ударов до успеха. Я бил макивару днем и ночью, наставник приносил еду, когда я не ходил на обед. Раз смотрел на меня, как на ненормального, но мешать не стал. И вот когда до конца срока остались всего 6 минут, я, содрогаясь от боли и усталости, нанес последний удар. После этого мир для меня потух, и я потерял сознание. Пов раз склевер. Я как раз уходил проверить Дика, как услышал звук сильного удара и грохот разрушающейся стены. Быстро вернувшись, он увидел картину, что потрясла его мировоззрение. Алекс неподвижно стоял с поднятым кулаком, словно только нанес удар. А вот балки не было. Она улетела от удара и пробила стену. Там теперь огромный пролом. Это как? Он никак не мог нанести такой удар. В шоке подумал я и внезапно заметил почернение костяшки среднего пальца поднятой горизонтально руки. Быть не может. Он пробудил волю вооружения в 7 лет. Это невозможно. Все эти мысли пролетели в его голове в один миг, но потом он увидел, что мальчик начал падать на землю, он потерял сознание от переутомления. Я поймал его тело, не дав коснуться земли, и отнес к лекарю. Тот подтвердил, что Алекс просто переутомился. Следующие 4 дня подряд он спал, я присматривал за ним вместе с близнецами, не забывая про их тренировки. Пока я был занят, С Алексом сидел кто-то из братьев. Когда раз спарринговался с Зигом, они внезапно услышали ор. «Хочу жрать!» Очнулся, за Соня. Радостно закричал Зиг и помчался к нему. Я с улыбкой последовал за ним, радуясь, что мой ученик наконец достаточно проснулся. Янгпов, когда я очнулся, первым почувствовал жуткий голод, настолько сильный, что сам того не желая, заорал на весь дом. «Хочу жрать!» Дремлющий рядом Дик навернулся со стула, на котором сидел. Ошарашенно оглядевшись, он понял, что я очнулся, и радостно заулыбался. «Наконец-то, мы уже начали переживать. Ты спал 4 дня. 4 дня? Понятно тогда, почему я так голоден». С болью в животе подумал я. Привстав с кровати, я почувствовал странное ощущение в руках и посмотрел на них. Вместо них увидел нечто, замотанное в неприятно пахнущие бинты. Даже пальцы не видны. Я не на шутку испугался. Что с моими руками? В этот момент в комнату зашли раз с Зигом. Наставник услышал мой вопрос и ответил. С твоими руками все будет хорошо, но пока тебе нельзя двигать пальцами, они должны восстановиться. Эти бинты пропитаны особым составом из трав. Они помогут залечить раны. Врач сказал, что ближайшую неделю ходишь так, иначе двигать руками, как раньше, уже не сможешь. Я с грустью посмотрел на свои руки. Вот и последствия подъехали. Тут мой живот издал рев, и я смутился. Наставник весело улыбнулся и сказал братьям: «Помогите ему одеться и пойдем перекусим в баре». Приведя себя в порядок, мы пошли в бар, там нам накрыли на стол. Были в основном легкие блюда и немного мяса. Я вопросительно посмотрел на наставника. Врач строго предупредил, что тяжелую пищу тебе пока нельзя. Рекомендация врача повергла меня в уныние, но делать было нечего. Впрочем, еда была очень сытной, хоть и с минимумом мяса. Но самое страшное было не это, я не мог поесть сам, меня кормили близнецы. Причем делали это издевательски, как с маленьким ребенком. «Давай, Алекс, кусочек за папу, ложечку за маму», — кормил меня Зиг. Мое лицо, видимо, было очень забавным в этот момент. Дик с Рассом пытались не ржать, но получалось плохо. Я многообещающе посмотрел на эту троицу с мыслями. «Я вам отомщу за это». Это происходило всю неделю, пока не сняли бинты. Врач пришел с утра, в гостиной осмотрел мои руки и вынес вердикт. «Такие тренировки не повторять в ближайший год, если не хочешь лишиться рук. Через еще неделю подвижность вернется в полной мере, но нагрузки на руки должны быть минимальны. Я дам вам мазь, мажьте ее каждый день перед сном. Выполняйте рекомендации, и он быстро поправится. Больше мне добавить нечего. Мне пора к следующему больному». Раз, стоя рядом, внимательно выслушал врача, оплатил его услуги и когда он ушел, посмотрел на меня. «Теперь план твоих тренировок придется пересмотреть. Полосу препятствий убираем, она теперь тебе без надобности. Комплекс номер один делаешь без упражнений на руки. Будем повышать твою выносливость и скорость». Наставник тяжело вздохнул и, присев рядом со мной на диван, откинулся на спинку. «Пробуждение воли вооружения считалось невозможным до 12 лет, но ты это сделал. Твое тело не подготовлено к такой нагрузке. Ты почти помер после того удара, но тебе повезло, что я был рядом». Раз задумчиво смотрел в потолок, решая, что делать дальше. Спустя некоторое время он воодушевился и, сев прямо, повернулся ко мне. «Нам нужно как можно скорее укрепить твое тело. Поэтому я, возможно, начну учить тебя техникам ракушики. Их постоянная практика позволит тебе быстрее развивать тело. И начнем мы с бега с утяжелителями до изнеможения. Готовься». Я скривился, поскольку не очень любил бег, причем в обеих жизнях. Но раз наставник сказал, что надо, значит надо. Раз позвал близнецов из их комнаты. Парни спустились, отчаянно зевая. По их лицам видно, что они спали. При каждом удобном случае стараются подольше подрыхнуть. Наставник пересел на стул. Мы устроились на диване. «Вы очень хорошо постарались за эти 2 года. Освоили все, чему я вас учил. Молодцы. Но пора решить, что делать в следующие 2 года. Начнем с тебя, Дик. Начнем изучать навыки снайперского дела и скрытности. Также продолжим работать со способностями фрукта. Про выносливость и скорость также не забудем. Зиг, как мечник, я тебя обучил основам, но мой стиль не подходит тебе. Для меня меч – это второстепенное оружие, основное – винтовка. Учить тебя должен другой мечник. К сожалению, у меня поблизости таких знакомых нет, но что-нибудь придумаю. А с тобой, Алекс, мы уже все обсудили. Сейчас у нас 1,5 месяца отдыха, но, как и в прошлый раз, Про комплекс не забываем. Отправляемся на Батириллу. Мы сильно обрадовались, хоть мы и старались созваниваться каждые 2 недели, да и отец навестил почти год назад, все равно сильно соскучились. За 2 года мы сильно подросли и выглядели не на 8, а на все 10 лет. Мускулатура после таких тренировок тоже выросла, но, к счастью, мы не выглядели как перекачанные карлики. Зик освоил меч на начальном уровне, также набрался опыта в спаррингах с Рассом. Дик научился стрелять из револьвера и мушкетона, также развил способности Фрукта до управления 3 куклами на дистанции до 100 метров. Правда, он не может пока управлять куклами размером больше того паука. Я же, сам себя чуть не прибив, освоил волю вооружения, но применить ее у меня пока не получается, силенок маловато. Собрав свои вещи и попрощавшись со всеми, мы отправились домой, благо Джек согласился в этот раз отвезти нас прямиком на остров. Спустя 2 с лишним недели и 1 шторм мы наконец приплыли. Увидев, наконец, что-то еще, помимо джунглей и моря, мы почти расплакались. Как же они нас достали. Во время шторма мы думали, что помрем от качки. В этот раз нас встречали только 2 человека, моя мама и Ральф. Как следует поприветствовав друг друга, наша компания отправилась домой. Там мама рассказала все события за последние 1,5 года. Как оказалось, деревянные изделия отца стали набирать популярность, и Маркус решил, что пора расширяться и начал искать дополнительных работников по соседним островам, взяв паузу в выполнении заказов. Наоми с тех пор, как уплыла с отцом, на остров не возвращалась, но регулярно звонила раз в 2 недели. Ральф год назад встал на ножки, и с тех пор у мамы нет покоя, он носится по всему дому, трогая все вещи, что видит. К счастью, мировая знать здесь больше не показывалась, и пираты не нападали. На базе усилили гарнизон, а 1 корабль постоянно дежурил между 3 островами, один из которых наш. Спустя несколько дней вернулся отец. С ним было несколько людей, что он взял на работу. Придя домой, он искренне обрадовался нашему возвращению. Без медвежьих объятий тоже не обошлось. Нынешний праздник отличался только составом, не было Наоми и ее отца. В течение следующего месяца я демонстрировал маме результаты моего обучения у шефа Бараджо, почти полностью освободив ее от ежедневной готовки. Близнецы по очереди возились с Ральфом. Он, несмотря на то, что они по крови чужие, относился к ним спокойно, как к семье. У мамы получился такой месяц отпуска от младшего сына. Для нас этот месяц был как глоток свежего воздуха. Несмотря на то, что нам нравится учиться и тренироваться, даже любимое дело может надоесть, если им постоянно заниматься. Расс постоянно пребывал в раздумьях, звонил знакомым, искал для нас с Зигом учителей. Когда наш отдых закончился, утром крайнего дня Расс расстроенно заявил: «Никто из знакомых, отдельных мастеров и дадзё не хотят вас обучать. Они или сразу отказались, или заломили невероятную цену, но помощь пришла с неожиданной стороны. От одного знакомого я услышал об одном дадзё недалеко от острова Карате. Им владеет знаменитая семья, бежавшая из страны Вано. Обычно попасть к ним на обучение очень нелегко, но недавно там появился необычный мастер. Он возьмет в ученики того, кто сможет его впечатлить в бою. Дадзё организуют ежегодный турнир на острове Карате. Одновременно с ним проходит отбор учеников. Турнир через 1,5 года. Выплывем сейчас, успеем». Маркус с Сирас также были здесь и все слышали. «Это долгий и опасный путь. Но раз нету других вариантов и мальчики согласны, я тоже не буду против», — задумчиво потерев подбородок, сказал отец. Мама тоже была встревожена, она спросила: «Точно нет других вариантов? Сколько просили за обучение поближе?» «10 миллионов белли в год с каждого, зажрались совсем», — зло ответил Расс. «Мы все дружно охренели с таких сумм, и понимали, что таких денег у нас нет. А ты не можешь обучить?» — с сомнением поинтересовалась Сирас. «Если бы мог, не заводил бы этот разговор. Я не могу обучать дальше Зига и Алекса искусству боя, только отдельным навыкам. Только Дик выбрал путь стрелка». Родители сильно задумались, но аргументов больше не находили. «Дозор тоже отпадает, в таком возрасте их не возьмут». Так и не найдя другого решения, родители согласились. Мама со вздохом произнесла: «Я не вижу других решений, у нас нет таких знакомых, поэтому тоже согласна». Расс благодарно кивнул и произнес: «Отправляемся через 3 дня. Пойду собираться, надо кое-что подготовить». Расс ушел, а мы с близнецами собирались на пляже поваляться, но мама меня остановила: «Алексис, останься, у нас к тебе серьезный разговор». Я озадаченно кивнул, сказал парням: «Я скоро подойду, идите без меня». Братья ушли, а я остался наедине с родителями и Ральфом. Взрослые выглядели серьезными. «Пройдемся в одно важное для нашей семьи место». Мы вчетвером вышли из дома и отправились вглубь острова. Шли не меньше получаса, и наконец перед нами показался вход в пещеру. Пройдя через коридор, мы оказались в просторном светлом помещении. В пещере был огромный провал в потолке, откуда лился свет. В центре пещеры была небольшая область с травой, а в ней надгробие с надписью «Портгаз Дируш». Я был в шоке. Не ожидал сегодня таких сюрпризов. Это могила Портгаз Дируш, возлюбленной короля пиратов, Голди Роджера. Но почему ее могила здесь, а не на общем кладбище? С удивлением спросил я. Они переглянулся с мамой, и отец ответил: «Потому что это мы ее тут похоронили, так уж совпало, что твоя мама в девичестве носила фамилию Портгаз, Портгаз Ди Сирас, младшая сестра Портгаз Ди Руш». Мой мозг от такой информации ушел на перезагрузку. Пока я приходил в себя, они молчали. «А ребенок, с ним что?» — очухавшись, с волнением спросил я. На это с горечью ответила мама: «Когда мы прибыли на остров, Руш уже умерла, а ребенок исчез». Ответы создавали еще больше вопросов. «Расскажите мне все с самого начала». История вышла интересная, с неожиданными поворотами. Оказалось, что у деда меня и Иса оказалось две жены. От одной родилась Руш, от другой Сирас. Но дед оказался редкостным козлом. После рождения детей он попросту свалил, забрав все деньги. Но молодые мамы оказались дерзкими и волевыми женщинами, а также мастерицами с золотыми руками. Они смогли устроить свой быт без мужа. Но спустя несколько лет они серьезно поссорились, причину мама не помнит. И они разошлись. Руш с матерью отправились на Батериллу, Сирас и ее мать, в королевство Рошван. Так их жизнь и протекала порознь. Бабушка умерла за 1-5 года до моего рождения от болезни. Мама к тому времени уже встретила Маркуса, который совершенствовал свое мастерство в королевстве. Через пару месяцев она получила письмо от Руш. Мама сначала не поверила, но печать семьи Портгаз в письме не оставляла сомнений. Она написала, что им срочно нужно встретиться на Батерилле. Тогда повсюду шныряли агенты правительства и дозорные, хоть и не так активно, как раньше. Пиратов можно было не опасаться. Прибыв на остров спустя месяц, они узнали, что она умерла несколько дней назад при родах. Когда спросили, где ребенок, принимавшая роды сказала, что он пропал вместе с люлькой. Маркус с Сираса смотрели место, где была люлька, но там не было никаких следов. Они похоронили Руш в пещере, чтобы никто не узнал о связи мамы и, получается, тети. Им понравился остров, и они решили здесь осесть. Отец открыл мастерскую, мама училась на медсестру и устроилась. Спустя год родился я. Вот такая история. Я несколько раз прошелся туда-обратно, под конец сказав: «Это надо переварить». «Главный вопрос: почему решили рассказать сейчас?» — тут ответил отец. «Помнишь, что я тебе сказал перед первой годовой тренировкой? Никогда не забывай о семье. И ребенок Руш тоже наша семья. Тебе надо найти его и помочь по возможности. Это наша просьба». Я молча смотрел на них, пытаясь как-то собраться с мыслями. Подобные новости сложно принять сразу. Я не знал, что делать. Изначально я не планировал сильно вмешиваться в канон, пока хотя бы не достигну уровня силы и звания вице-адмирала. Но теперь планы придется менять. Мне надо все обдумать. Сейчас не могу сказать, как, но я сделаю все, что смогу, чтобы он прожил долго и, возможно, счастливо. Отец с матерью одобрительно кивнули, и отец обнял меня, довольно произнеся: «Большего и не просим, ты очень повзрослел, Алекс». «Благодарю. Идемте домой, уже время обеда». Родители пошли на выход, и я, в последний раз взглянув на могилу тети, в раздумьях поплелся за ними. Вернувшись домой, я обратил внимание, что близнецы уже вернулись и сидели в гостиной. Они обиженно смотрели на меня и хотели возмутиться, но, увидев мое выражение лица, сразу передумали. Поужинав приготовленной заранее блюдами, мы разбежались кто куда. Следующие два дня пролетели мгновенно, и вот мы снова стоим на причале перед погрузкой. Попрощавшись со всеми, наставник с близнецами пошли на корабль, а я поклялся родителям: «Я сделаю все возможное, чтобы выполнить вашу просьбу, клянусь». Развернувшись, догнал остальных. Раз с вопросом смотрел на меня, поскольку все слышал, но я ему ничего не стал объяснять, это личное. Корабль вышел из порта, и так началось наше путешествие до острова Карате. Глава 9. Остров Карате. Наш путь длился более 4 месяцев. Такое длительное плавание у нас впервые, маршрут проходил по огромной дуге, поскольку плавание напрямую невозможно из-за погодной аномалии. Моряки называли ее зоной отчуждения. В той области образовываются огромное количество водоворотов разных размеров. Также часто там ужасные погодные условия. Никто в здравом уме туда не сунется. Через неделю после отплытия с Батериллы, прибыв в столицу королевства Сорби, мы пересели на большой пассажирский корабль. Он был значительно больше тех кораблей, на которых мы плавали раньше. Путешествие проходило гладко, никаких нападений не было. Казалось бы, скучно, но скучать нам было некогда. Рядом с нашей каютой была небольшая площадка. На ней мы тренировались, Узика, спарринги, Удика, тренировка способностей Фрукта. У меня же начались тренировка воли наблюдения. Раз, держа в руке катану в ножнах, протянул мне повязку. Завяжи глаза, мы начинаем тренировать волю наблюдения. Я буду тебя бить, а ты уклоняйся. В смысле, как я должен уклоняться, если не вижу? С возмущением спросил я, надевая повязку. Наставник понимающе усмехнулся. Я тоже когда-то задал этот вопрос своему учителю, и он ответил так. В этом и есть смысл. Сосредоточься, я начинаю. Я сфокусировался, пытаясь понять, откуда прилетит удар. Сперва ничего не происходило, потом удар в спину. От его силы я упал вперед. Вставай, сосредоточься. Воля – это отсутствие сомнений. Избавься от сомнений и освоишь волю. Я встал в стойку, сосредоточившись только на дыхании. В этот раз удар пришел в левую ногу. Я снова упал, но быстро подскочил. Попытка ощутить удар, падение. В таком ключе прошла наша первая тренировка. Под конец я весь был в синяках. Когда я снял повязку, Расс удовлетворенно кивнул, смотря на меня. Продолжай в том же духе и освоишь волю наблюдения в течение года. Я поволок свою избитую тушку в каюту, желая только упасть на кровать и уснуть. Но пришлось обтереться мокрой тряпкой, чтобы не вонять. Близнецы всю тренировку наблюдали за моим избиением. Дик поинтересовался у Расса. А для чего нужна такая тренировка, наставник? Сейчас расскажу, Алекс. Тоже послушай, я тебе этого не рассказывал. Я сел рядом с парнями, а Расс начал рассказывать. В нашем мире существует сила, именуемая волей. Это особая способность живых существ нашего мира, которую можно пробудить тренировками или в бою. Она делится на три направления. Воля вооружения, что служит оружием и броней для человека. Воля наблюдения, что позволяет расширить свой круг восприятия. Королевская воля, что пробуждается у одного из миллиона людей. Ее возможности до конца не изучены, но те, что известны, пугают. Они непобедимы для слабых духом людей, какой бы боевой мощью они ни обладали. Чем лучше владение волей, тем больше возможностей ее применения открывается для пользователя. Например, воля вооружения на начальном уровне увеличивает силу удара и позволяет наносить урон лагеям, а воля наблюдения позволяет предвидеть действия противника. Именно ее тренировку вы сейчас наблюдали. А что такое лагея? Озадаченно спросил Дик. Расс озадаченно посмотрел на парня. А я вам не рассказывал про типы фруктов. Существует три типа дьявольских фруктов. Лагея, что позволяет преобразовывать тело в стихию. Зен, что позволяет превращаться в разных зверей и мифических тварей. Парамеция, это те фрукты, что не входит в первые две категории. Лагеям практически невозможно нанести урон, когда они в форме стихии. Есть только три способа победить их. Воля вооружения, кайросики, это материал со свойствами морской воды и иногда противоположные стихии. Мы настолько заслушались лекцию, что не заметили наступления ночи. Уставшие братья быстро уснули, я тоже собирался на боковую, но Расс позвал меня на площадку. Я подошел к нему. После ужина буду обучать тебя тем самым навыкам. Я взял книги. Я сначала не понял, о чем он, а потом как дошло. Уже и забыл про это, но знание древнего языка пригодится в будущем. Весь путь с пересадками мы продолжали тренировки, не прерываясь ни на день. И под конец путешествия у меня получилось, когда Расс нанес удар в плечо, я словно почувствовал, что нужно немного повернуть корпус, что я и сделал. Наставник промахнулся, но сразу же ударил по ногам. От него я тоже уклонился, подпрыгнув. Было еще несколько ударов, но все мимо. Тогда Расс пошел на хитрость, он сильно заорал при ударе, что сбило меня с толку и я не смог уклониться. Удар пришелся в живот и меня отбросило на пол. Подождав, пока я отдышусь, Расс начал очередную лекцию. «Молодец, у тебя получилось использовать волю наблюдения», но ее эффективность сильно зависит от твоей концентрации, ты только что в этом убедился. Не отвлекайся во время битвы, это может стоить тебе жизни. Продолжаем тренировку, вставай. Я поднялся с пола, и мы продолжили тренировку. В тот вечер я смог только еще один раз ее использовать, но наставник снова меня сбил мою концентрацию, но уже другим способом. Спустя несколько дней на горизонте показался остров Карате. Через несколько часов мы причалили. По размерам он был больше, чем Амазия, но самое выделяющееся в нем, это огромное здание в центре острова в стиле японских дворцов. Таких больших зданий в этом мире я еще не видел. Порт был забит кораблями разных размеров. Даже в столице Сорби я не видел такого их количества. С наслаждением от окончания плавания мы покинули борт корабля. В городе было полно народу, огромное количество лавочек и забегаловок, повсюду вывески о турнире. Я словно на фестиваль попал. Мы с близнецами попросили наставника показать город. Он согласился, вскоре мы нашли небольшую гостиницу и сняли номер. Перекусив в ресторане по соседству с гостиницей, мы отправились на поиски гида. Один из учеников местного додзё согласился за умеренную плату показать город. По его словам, остров начали осваивать примерно 300 лет назад. Тогда город не задумывался, как столица боевых искусств, а как обычное поселение. Но все изменилось, когда появилось первое додзё, в честь которого назван остров. Его мастер был очень сильным и, главное, умным человеком. Он несколько лет плавал по Саутблю, бросая вызов всем бойцам, что встречал. В качестве награды за победу он просил только поучаствовать в турнире, что он организовывает. Если он проигрывал, платил победителю 10 тысяч белли. Из сотен противников проиграл он только 3 раза. В ходе путешествия он познакомился с молодым представителем знати Саутблю. Мастер предложил ему построить арену, за что ему пойдет половина прибыли. Аристократ согласился, увидев в этом возможность заработать. Он рассказал о турнире всем своим знакомым и многих заинтересовало это событие. Тот огромный дворец, что мы видели, и был ареной. После завершения постройки арены прошел первый турнир. Он оказался крайне успешным и пользовался бешеным спросом. И так началась история развития острова Карате. Многие мастера из участников создали свои додзё на острове или соседних островах, а турнир стал проводиться раз в 2 года. Со временем призы победителям стал просто шикарными. В последний раз призом за первое место был знаменитый Мита, а за второе место солидный денежный приз. Сейчас это самое большое событие в Саутблю, на него прибывают мастера даже из Истблю. Близнецы восторженно слушали ученика, Расса не особо впечатлила история. Он и покруче события видал, а у меня после экскурсии возникло ощущение, что я не первый попаданец в этом мире. Слишком сильно картина вокруг напоминала турниры в моем мире. Только тотализатора не хватало, я спросил об этом у гида. Он скривился и ответил, что ставки разрешены до последних 2 кругов, чтобы исключить возможность договорных матчей в полуфинале и финале. Однажды репутация турнира чуть не была разрушена из-за них. Прогулка вышла познавательной. Мы поинтересовались, можно ли тут арендовать зал для тренировок. Арендовать оказалось не обязательно, были площадки со свободным помещением. Мы заплатили гиду и, поблагодарив его, решили вернуться в гостиницу, по пути заскочив перекусить. По дороге к закусочной мы стали свидетелями конфликта между додзё, до драки не дошло, до турнира это запрещено, но грязью поливали друг друга от души. Участники были весьма колоритными персонажами. С одной стороны были 7 человек в черной униформе для тренировок с 2-метровым здоровяком во главе. Их перекошенные рожи прямо кричали о том, что они мудаки. С другой стороны было 2 человека, темноволосый парень с прической горшком с настолько узкими глазами, что казалось, что они закрыты, и улыбкой хитрого лиса, и крупный мужик, по стати не уступавший главарю противника. У него были светлые волосы и небольшая бородка с бакенбардами, суровое лицо с карими глазами. Одеты они были в мужское кимоно с хари. Интуиция прямо кричала об их силе. Главарь в черной униформе зло ухмылялся, глядя на парня с лисьим лицом. В этот раз тоже никого не выберешь, сын главы додзё Хосинарю. Хосинатоши, у тебя так и не появится ученик и пролетишь с местом главы додзё. Парень хитро улыбнулся и ответил, в отличие от тебя, я не набираю всякий сброд, у которого все, что есть, это деньги. Из-за этого твое додзё и проигрывает в турнире в первом же круге. Главарь скривился, словно лимон целиком заживал, ведь так на самом деле и было, и он это понимал. Но потом довольно ухмыльнулся. Вас до сих пор не поглотили только из-за вашего главы. Старший брат оказался без таланта к боевым искусствам, а двоюродный брат только спит и видит, как продать секреты стиля и жить припеваючи с гаремом красоток, ему нет дела до семьи. Но ваш мастер оказался умным человеком и после последнего турнира сказал, что из вас трех мастер, чей ученик будет успешнее на турнире, займет место главы. Он разрешил тебе пропустить два турнира для обучения ученика, но он у тебя так и не появился, а у твоего брата он учится уже 2 года. На следующем турнире ты лишишься дома, а я буду жить в богатстве и славе. Прощай, будущий нищий. Он злобно рассмеялся, развернулся и ушел. Мы тоже уже развернулись и пошли в гостиницу. Но почему-то я чувствовал чей-то пристальный взгляд на спине, до тех пор, пока мы не скрылись за углом. Придя в свой номер, Расс отправил близнецов отдыхать, а со мной продолжил изучение древнего языка. Повхасинатоши. Стоило ученикам Дадзё Карате уйти, мы с наставником тоже отправились в гостиницу в центре города. Там всегда есть номера для мастеров и учеников Дадзё, основателей. Наше Дадзё было одним из тех, кто основал город, поэтому были уважаемы, но теперь, когда оно приходило в упадок, почтение постепенно сходило на нет и порой вылезают такие чайки, что только орать и могут. Мы зашли в номер и, разувшись, расслабленно уселись на диван. Мой телохранитель и наставник по имени Икаруга, сев рядом, с укором спросил, как бы мне не хотелось это признавать, но ублюдок прав. Если и в этом году мы никого не выберем, то ты точно пролетишь с местом главы. Что ты собираешься делать? Тоши поморщился, но возразить ничего не мог. Не моя вина, что подходящих людей не было. Надеюсь, что в этот раз будет иначе. Кстати, я ощутил кое-что странное, знакомый отголосок, но не уверен, что это он. Икаруга недоуменно посмотрел на своего ученика. Ты сейчас о чем? Я ничего подозрительного не заметил. Мне показалось, что на площади я услышал отголосок того клинка, Мисутабарёда. Телохранитель выпучил в удивлении глаза. Меч утерян больше 10 лет назад, с того дня Дадзё и начало приходить в упадок, и он вдруг объявляется спустя столько времени, тебе просто показалось. Помахал он рукой, Тоши покачал головой, не сомневаясь. Я, хоть и очень слабо, но услышал его голос, он точно на острове и недавно.